Аарон Коннорс. «Устройство Пандора». Фантастический роман. Перевод с английского Корчагина. Москва. Армада. 1997 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эта книга посвящается Гейл Петерсон за мотивировку, Крису Джонсу за моральную поддержку, Робу Петерсону за отменный скотч и сигареты, Майку, Джанет, Брюсу, Айвору, Стиву за всевозможные хохмочки и так далее, и в особенности моей милой Крисет за все вышеперечисленное и многое сверх того.